Я здесь присяду. Ну да, конечно. Пельмешки с крокодилом закатаю. Подбит, ты били, лежит рядом. Он уже не теплый. Вчера универмага три хача забили. А ты хочешь три хача за час и не замараться. Ну погнали вместе будем пятерочки стараться. Подсобки ебаться. В этом фильме стабильность. Без гонорара сниматься. Это ж каково. Нам всем досталось. Фундаментальные факторы, обеспечивающие стабильность, у нас очень сильные, надежные. Это бездефицитный фактический бюджет, значительные резервы, крепкий платежный баланс.